Глава 14. О том, что совещание во дворце патриарха будет носить неформальный характер, я догадался сразу, как только увидел собравшихся. Лиас созвал исключительно офицеров братства, с которыми мы могли говорить без купюр и недомолвок. Ни одного прихлебателя, ищущего талику расположения лжемонарха, не подпускали к малому залу даже на пушечный выстрел. При моем появлении все озаренные, включая экс-вердара, поднялись со своих мест и отсалютовали. Я ответил магистрам зеркальным жестом и уселся за длинный стол. «Приветствую вас, экселленсы. Коротко проинформируйте меня, что у вас стряслось в Медесе». Сразу взял я быка за рога. «Прошу, великий наставник, ознакомьтесь с этим посланием». С полупоклоном поднес мне один из офицеров безликих вычурный оловянный тубус, сплошь покрытый орнаментами и узорами. Полагая, что найду внутри ответы на свои вопросы, я вытряхнул скрученный лист бумаги, развернул и приступил к чтению. Это оказалось послание от самого короля, Гран-эль-Дрек, которым он просил... А вот в этом и загвоздка, что напрямую он ничего не просил. Лишь намекал на некие обстоятельства, раскрыть которые сможет исключительно при личной встрече. Да не с кем-нибудь там, а с самим Леораном Гран-Блессин, либо же с маэстро. И потому он приглашает нас посетить его резиденцию в Эшфорде. «Драный королек считает, будто я должен прибежать, как послушная собачка, по одному только его зову!» По-солдатски грубо возмутился лжепатриарх. «Да кем этот немощный старик себя возомнил? Забыл уже, как мы вшестером спасали его захолустное королевство, кое не могло даже защитить свои границы?» «Вообще-то, Лиас, я думаю, что нам все же придется посетить Медес». Задумчиво потер я переносицу, дипломатично упуская тот факт, что немощный старик моложе изгнанника на целый год. Король явно желает нам сообщить нечто интересное касательно предстоящей войны за побережье. «Что? Я не помню такого в письме. Где эти строки?» — скинулся экс-вердар. «Да вот же. В свете нынешних тревожных веяний, когда осенние ветры приносят на своих крыльях не только дожди, но и шепот неопределенности западных берегов, наш двор счел бы за благо обсудить с вами вопросы взаимного обеспечения стабильности в столь зыбкие времена». — зачитал я с листа. — Более жирного намека не придумаешь. — «Ах, у меня всегда начинает болеть голова от этого словоблудия», — показательно помассировал виски Лиас. — «Я воин, а не придворный болтун, и именно поэтому мы поедем все вместе», — припечатал я. — «Вижу в тексте послания непрозрачные намеки на то, что король хочет узнать, как мы будем раскалывать персты Илдрима. И если мы покажемся достаточно убедительными, то Медес выступит на нашей стороне». «И какой нам толк от этих медесских слабаков?» — фыркнул уже патриарх. «Как минимум 7000 копий, 1000 стрелков и 2000 всадников, экселленс», — сознанием дела ответил офицер, сидящий справа от монарха. «Пусть королевство и не имеет столь многочисленной армии, как Скальвир, равнинное княжество или срединное государство, но постепенно восстанавливает численность войск». «Вот-вот, Лиас, прислушайся», — согласно кивнул я. «С миру по нитке, да и наберем достаточно солдат для западной кампании. А там, глядишь, и сыновей копья заполучим в распоряжение». «Я больше рассчитываю на твою Абиссалийку, нежели на помощь Медеса», — хмуро буркнул экс-вердар. На мое чело наползла такая туча, что самозваный патриарх нервно заерзал в своем роскошном кресле. «Эй, Риз, ты чего?» — опасливо поинтересовался он. «Ты уже забыл, о чем я предупреждал?» — низко пророкотал я. «Ни словом, ни намеком не упоминать кьеров». «Так здесь нет чужаков», — неуверенно возразил Лиас. «Ни словом, ни намеком», — жестко проговорил я. «Никогда, нигде, ни с кем. Это ясно?» «Прости, великий наставник, впредь я буду внимательней», — виновато склонил голову изгнанник. Остальные безликие повторили жест экс-вердара. Все-таки он считался не просто вторым человеком во всем братстве, а кем-то вроде моего заместителя. «Надеюсь, к этой теме мы больше не будем возвращаться», — смягчил я тон. «А теперь, что касается нашей предстоящей поездки в Медес. Ты, Лиас, отправишься со мной. Это нужно, чтобы король видел, что мы относимся к нему серьезно, и наша встреча проходит на самом высоком уровне. Далее, экселленсы, теперь ваша задача. Вы тоже будете нас сопровождать. Во-первых, для статуса. А во-вторых, поможете провести демонстрацию с моим новым изобретением. Вы ведь уже освоили его?» «Да, наставник», — степенно кивнули безликие. Лиас самодовольно хмыкнул. «Не слушай этих скромников, Риз. Практически каждый из них бьет воробья с сотни шагов». «Прекрасно. Тогда жду ваших пожеланий, замечаний и предложений по конструктивным и функциональным усовершенствованиям. А потом уже попробуем наладить мелкое серийное производство. За дело, господа. Нас ждет МИДЕС». Облегченно вздохнув, Рен Элиира сбросила с плеч тяжелые пыльные одежды. Карн Вадар всемогущий, наконец-то они добрались до исконных земель. Было печально видеть, как запаршивели величественные города Альви под варварским гнетом людей. Но еще тяжелее было передвигаться по ним, скрывая свое лицо, глаза и цвет кожи от всякого встречного. Но сейчас, в уединении от посторонних взоров, на этом захудалом постоялом дворе можно немного расслабиться и перевести дух. «Лайла, подойди ко мне», — распорядилась Элиира. «Простите, Вилди, но я Лайда», — покорно склонилась спутница Алавики. «Нет, это ты меня прости. Я постараюсь запомнить и больше не делать ошибок в твоем имени», — вежливо признала свою неправоту дочь кардинала. «Ничего, меня это не задевает», — тихо отозвалась собеседница. «Расскажи мне, Лайда, кто такой этот маэстро?» Перевела тему Рена Велиира. «Чем он так примечателен? Как завладел тайнами высшей магии?» «Изначально, Вилди, мы не знали ничего об этом человеке. Хотя называть человеком его не совсем правильно. Он Минксел, смесок и полукровка. Фух, никогда не понимала мужчин, которые вожделеют грязнорожденных самок», — брезгливо скривилась Велиира. «С тем же успехом они могли бы насиловать животных. Как бы там ни было, но сперва маэстро не демонстрировал никаких магических талантов. Он заинтересовал инспекцию воли как единственный распространитель ценнейшего зелья — ясности. Его товар отличался необычайной чистотой и концентрацией, достичь которых не могли даже лучшие алхимики Капитулата. Тогда-то нашу группу во главе с Вилди Несхиенсом направили в Южную Патриархию на поиски». Лайда невольно поежилась и закусила губу, вспоминая, что стало с ее командиром. «Не можешь забыть, как мучили твоих соратников?» Поразительно точно прочла язык тела спутницы Элиира. «Да, Вилди», — слабо кивнула Алавик. «По сию пору те ужасные картины навещают меня во снах. Что поделать, таков долг сынов Капитулата», — философски пожала плечами дочь кардинала. «И все же не прерывай свой рассказ». «Мне особо нечего поведать, госпожа», — призналась Лайда. «Когда мы захватили Ризантенора Дамастра, то даже не предполагали, что он озаренный. И уж тем более мы не имели понятия о том, что именно его лицо скрывается под стальной маской. Чем это обернулось для нашего разведывательного отряда, вы знаете». «Да, я читала отчеты. Но что же с моими вопросами?» «К сожалению, Вилди, у меня нет точных ответов на них», — развела руками собеседница. «Мне известно, что он создал целое учение, которое называют теорией тональной магии. А еще я с уверенностью могу сказать, что оно гораздо более широкое и полное, нежели те обрывки истинных знаний, которые наши предки доверили когда-то грязнорожденным. И даже...» Лайда осеклась, неосознанно ссутулившись и стыдливо спрятав взгляд. «Ну же, договаривай!» Ласково провела Элиира ладонью по плечу спутницы. «Ты можешь не бояться меня. Я готова выслушать любые суждения и даже сберечь твои секреты. Я заранее молю о прощении, Вилди, ведь в этом я не признаюсь даже достопочтенному высшему совету. Однако я... не знаю, как вы это воспримете. Совершенно спокойно. Клянусь тебе милостью Карнвадера, Лайда. Это всего лишь мое мнение, и реальность может не соответствовать ему. Но мне показалось, будто учение маэстро превосходит во многих аспектах даже нашу Маджикаасунсвеер». Левая бровь Элиры медленно поползла на лоб, но за исключением этого на лице Лавики не дрогнул ни единый мускул. «По-твоему, этот маэстро создал более совершенную методику манипуляции энергией, нежели преподают в академиях Капитулата?» «Я не могу утверждать, Вилди», — вновь спрятала глаза Лайда. «Это просто мое личное впечатление, не имеющее доказательств». «Даже если так, дорогая, его не стоит отбрасывать», — почти с материнской теплотой отозвалась Элиира. «Судя по твоим речам, полукровка — настоящий гений. Он мог бы стать достойным сыном Капитулата. Причем таким, за которого не зазорно было бы замуж выйти. Даже жаль, что боги распорядились его судьбой иначе». Заслышав такие слова, Лайда едва не поперхнулась. но все же постаралась приложить неимоверное количество усилий, чтобы скрыть свою реакцию от проницательного взора Рен и Лииры. «Только никому не говори, что я так сказала, хорошо?» Располагающе улыбнулась дочь кардинала. «Разумеется, Вилди, я сохраню этот разговор в тайне», — потупилась Лаайда. «Рассчитываю на тебя. Ну, а теперь, пожалуй, нам стоит как следует выспаться. Впереди нас ждет еще много дел, но начинать будем с малого». Лиас, полюбивший имиджевую помпезность, приложил кучу усилий, чтобы наша делегация выглядела внушительно даже издалека. Поэтому в Медес мы отправились на 5 грузовых экипажах из черного лакированного дерева с украшением в виде позолоченных орнаментов. Даже вороны и скакуны были подобраны все как один – статные, тонконогие, мускулистые и без намека на светлые пятнышки. Возможно, именно из-за этого демонстративного богатства и великолепия с нами и приключилось небольшое недоразумение в пути. На головной экипаж было совершено нападение. Весьма организованное и дорогостоящее, надо заметить. Арбалетчики, бьющие из засады, замаскированные и неплохо экипированные головорезы, рукотворные препятствия, воздвигнутые на пути следования нашего транспорта – все это спланировано сознанием дела и разыграно как по нотам. Бесхитростно, но в то же время профессионально и эффективно. Брутальнейший алгоритм действий, от которого, как от удара ломом по затылку, не существует приема. Вернее, эффективным он был бы с любыми другими странниками, в составе которых не едут лучшие милитарии континента. Ну а коли в экипажах оказались безликие, то 7 десятков нападающих умерли раньше, чем успели понять, что их затея пошла не по тому сценарию. Магистры просто уничтожили их, не оставив и тени шанса на выживание. Схватка разразилась внезапно, поражая своей кровавой бескомпромиссностью, но и закончилась слишком стремительно. К тому моменту, когда я подоспел к голове колонны, отбиваться было уже не от кого. Моему взору предстали только высеченные в придорожных зарослях просеки, из которых торчали то руки, то ноги, но чаще не поддающиеся идентификации багряное месиво. И это без каких-либо потерь с нашей стороны. Даже царапины никто не получил. Иной раз страшно становится от размышлений, какое же все-таки действенное оружие я столь упорно проталкиваю в этот мир. «Драгоровы кости! Я же говорил, что у приглашения от этого ублюдка было второе дно!» По-армейски экспрессивно потрясал кулаками лжепатриарх, пока я рассматривал разбросанный по живописной роще фарш и обрывки амуниции. «И вот, посмотри, Риз, во что все это вылилось! На нас совершили покушение!» «Брось, Лиас! От Медеса на наш турнир приезжал ни много ни мало, а сам королевский куратор!» Не согласился я с доводами подчиненного. «Ну и что?» — не понял тот. — А то. Человек на этой должности занимается инспектированием частного наставничества озаренных и по роду службы отменно разбирается в волжбе. Фактически это потолок, о достижении которого может мечтать любой магистр при королевском дворе. Уж поверь, он в полной мере оценил потенциал наших братьев. Да и правитель Медеса, почтенный Грант Эльдриак, тоже не случайно отправил такого специалиста. Все источники утверждают, что монарх всецело полагается на его суждение. И оттого я уверен, король прекрасно понимал, даже у такого хорошо вооруженного и экипированного отряда против безликих не будет и шанса. Организовать покушение без милитариев – это без пользы выкинуть в пустоту 3-4 сотни солнечников. «Полагаешь, нас караулили давно, а поездка в Медес просто сыграла на руку злоумышленникам?» – почесал подбородок Лиас. «Скорее всего, так и было. Возможно, корни этого нападения тянутся куда-нибудь в срединные земли, где не так давно стали разноситься тревожные слухи о стремительно набирающем силы братстве. Вот тамошние властимущие господа, не мудрствуя лукаво и не особо вникая в подоплеку поднявшейся шумихи, решили устранить зарождающуюся угрозу. Действовали привычными методами и денег, как видишь, не жалели, да только просчитались с уровнем организации. Невдомек им было, что для нас весь этот отряд не страшнее собачьей своры». Строя подчеркнуто скептические мины, Лиас весь остаток пути отпускал в адрес правителя Медеса обвинительные комментарии. Однако стоило нам прибыть в Эшфорд, как лже-патриарх нацепил на себя маску улыбчивого гостя. И сделал это весьма убедительно, по моему мнению. Вот уж в ком талантливый актер умирает. Столица королевства вызвала у меня смешанные впечатления. Привыкнув к чистоте арнфальских улиц, я никак не ожидал увидеть столько грязи и навоза в соседнем городе. А ведь Эшфорд можно считать побратимом Арнфальда. Это-то уже древний Алавийский град, пусть и не такой крупный. Но если не опускать очи долу, то визуально столица Медеса радовала глаз. Местному населению удалось сберечь недостижимый для людей по сложности архитектурный стиль темноликих. Не опошлить и не испортить его, а наоборот, сохранить в довольно хорошем состоянии. От самых ворот и до дворца наши экипажи провожала королевская гвардия. На улице высыпал любопытствующий народ. Шубутная детвора бежала за нашей колонной шумной стайкой, то редея, то разрастаясь. Ну а сам экселленс Гран-эль-Дрек одарил нас широчайшим из возможных жестов. Он вышел к вратам резиденции, дабы лично встретить делегацию из патриархии. Под взглядами сотен придворных монархи обменялись церемониальными приветствиями, а затем отправились пировать. Король, если и удивился, что безликие неотступно следуют за Леораном, то виду не подал. Ручаясь, что правитель Медеса отлично знал, кого впустил в свое жилище, и потому осознавал, что оказать нам достойное сопротивление его гарнизон не сумеет. Стало быть, это уже можно трактовать как акт подчинения. Такое часто встречается в животном мире, когда слабый подставляет шею сильному. Эдакий сигнал: «Я не угроза, я признаю твою силу и готов подчиниться». Иначе говоря, пока что все идет очень даже неплохо. Осторожное прощупывание почвы королем и его подданными началось параллельно с самим пиром. Тут сразу прослеживалось четкое тактическое намерение разговорить кого-либо из нашей делегации в процессе поглощения пищи и изысканных вин. Но вот незадача. Никто из безликих, включая меня, масок не снял. Единственным, кто не отказывал себе в удовольствии дегустировать многочисленные яства на столах, был Лиас. И оттого заготовленный королем формат переговоров сразу же дал трещину. Но зато этот провал позволил немного схитрить уже нам. «Ваше благовестие, вы разрешите мне ответить на вопросы Его Величества?» Беспардонно вклинился я в беседу двух монархов, когда правитель Медеса стал все ближе подбираться к теме предстоящей войны с капитулатом. «Да, экселленс, будьте так любезны», — с видом скучающего хозяина махнул рукой Лиас. «Спасибо», — ради приличия изобразил я полупоклон. Все же не хотелось выглядеть в глазах принимающей стороны неуправляемым и своевольным наглецом. Ведь с таким договариваться мало кто захочет. А тут вроде как патриарх от диалога не отказался, а просто слишком сильно увлекся чрезмерно аппетитными блюдами. «Итак, Ваше Величество, простите мою прямолинейность, но я скажу все как есть. Мы готовы приоткрыть для вас завесу тайны, каким именно образом планируем переломать Элдриму каждый из его перстов. Но только при соблюдении некоторых условий». Сделав театральную паузу, я повернулся к двум безликим офицерам и подал знак. Те безропотно вышли из-за стола, провожаемые десятками недоуменных взглядов, а вернулись минут через пять, неся на плечах не очень-то объемные, но без сомнения увесистые свертки. Все это время, пока отсутствовали братья, я загадочно отмалчивался, вынуждая короля и его свиту нетерпеливо ерзать в креслах. И к тому моменту, когда мои люди вернулись, Гран-эль-Дрек точно дошел до нужной мне кондиции. «Этот секрет уже здесь, в вашей зале», — подбавил я масло в огонек любопытства монарха. «Но узреть его сможете лишь вы один, Ваше Величество. Остальным, ежели дерзнут нарушить сие ограничения, придется умереть». Моя реплика вызвала шквал осуждений и негодования со стороны королевского двора. Для них было немыслимо слышать подобные угрозы, да еще и в самом сердце своей страны. Но я старался не для них. Пусть хоть лопнут от возмущения. Я, раздувая интригу до непомерных размеров, наметил целью именно Гран-эль-Дрек. Гул никак не утихал, и правителю Медеса пришлось скинуть ладонь, призывая к тишине. Не очень охотно, но придворные вельможи позакрывали рты и воззрились на нас, хмурясь и раздувая щеки. «У вас есть какие-то еще условия, экселленс маэстро?» — спокойно поинтересовался король. «Есть», — не стал я скромничать. «Вы поклянетесь на крови, что не расскажете об увиденном никому. Ни родственникам, ни ближайшим сподвижникам, ни даже богам в своих молитвах. Южная патриархия готова доверить свою тайну лично вам. Но и только. А уже после мы сможем поговорить и о дальнейших перспективах». Финальный намек на взаимовыгодное сотрудничество явно пришелся по душе правителю Медеса. Но остальные дворяне впали в неистовство. Особенно после того, как я подкрепил свою речь небольшим штрихом, выложив на стол шкатулку с камнем крови. Грануэль-Дрек потребовалось приложить немало усилий, чтобы восстановить порядок в пиршественном зале. А вы, как я погляжу, сторонник сугубо прагматичного подхода. То ли похвалил, то ли уколол меня король. Обстоятельства вынуждают прибегать к таким методам, дипломатично развел я руками. Время – ценнейший ресурс, утрату которого восполнить невозможно. Поэтому я стараюсь экономить его всегда и везде. Монарх соседнего государства цепким взглядом осмотрел мою фигуру, особенно долго задержавшись на стальной маске, скрывающей лицо. Невольно я и сам затаил дыхание от напряжения, ожидая его вердикта. «Да будет так, ваше благовестие. Я согласен на условия вашего поверенного», — вымолвил правитель Медеса. «Фух, ну, король, ну, любитель изматывающего ожидания. И ведь неспроста он подал свой ответ именно так. Очевидно, это адресованный мне щелчок по носу за выбранный метод ведения переговоров. Гранальдрек показал, что раскусил мою задумку с созданием театральной интриги и сразу же применил против меня тот же самый прием. Ох, и злопамятный же он тип. С таким хитрецом ухо нужно держать востро. Ладно, поглядим, к чему приведет эта затея».